Четвертое. Бывает, едешь себе по бесконечному, хитро запутанному, насквозь промерзшему городу. И не просто так едешь, а спешишь на деловую встречу, где ты всерьез намерен разругаться с важнейшим деловым партнером, с банкиром-миллионером. И все идет к тому, что банкир превратится из доброго приятеля в неприятеля или даже во врага. Едешь угрюмый, трагический, ожесточенно куришь, щеришься и проклинаешь себя. Беспонтового, бестолкового, безмазового лузера, недальновидного кретина, легкомысленного придурка, легковесного чмыря-глупца и неврастенника. Окружающий мир кажется тебе исполненным вражды и зла. Вокруг стыло, мрачно и хуево. Ловишь косые взгляды уставших от зимы людей, и кажется, что не одному тебе плохо, а всем на свете плохо, и, может быть, еще хуже, чем тебе. А ведь должно быть наоборот, ребята. Должно быть всем хорошо в любое время года. Дворники скребут лопатами ледяные тротуары, молодежь в легких курточках бежит от метро домой, собаки спасаются от стужи у теплых крышек канализационных колодцев. И в этот момент появляется старый друг. Самый старый, самый лучший, ныне покойный. Он возникает, чтобы излечить тебя от свинцовой хандры, от депрессии. Он затем появляется, чтобы ты очнулся и даже нашел в происходящем некий юмор. «Не люблю зиму», — сказал Юра. «Зимой девчонки кутаются в пальто и шубы. Фигуры и ноги прячут. Познакомишься, приведешь домой, разденешь. А там целлюлит». Я улыбнулся. Меня слегка отпустило. Ссора, произошедшая между нами полчаса назад, ушла в прошлое. «Тогда, Юр, тебе надо в ночной клуб. Эти заведения хорошо отапливаются. Приходишь, накатываешь граммов 500 или 700 и смотришь, как они танцуют. Выбираешь любую. Останови машину. Надо купить сигареты, жвачки». «Здесь нельзя останавливаться», — строго сказал я. «Это же самый центр». «И что?» «Тут сплошные министерства, ведомства, федеральные агентства и прочие серьезные казенные заведения. Тут лучше не озоровать». «Что же мне теперь, и сигарету не выкурить, если кругом министерство и ведомство? Вон ларек, останови машину». Знак висит. «Смотри-ка, какой ты стал законопослушный». «Когда-то нужно начинать». «Согласен. Надо уважать законы, а тем более дорожные знаки». «Но нет такого знака, чтобы запрещал человеку покурить. Тормози. В крайнем случае сделаешь вид, что ты сломался, а я тем временем быстро за табаком спорхаю». Действительно, я выбрал на редкость неудачное место. Рядом с огромным административным зданием, где у подножия паслись 3 или 4 десятка новеньких черных лимузинов с правительственными номерами. Тут бурно все шевелилось. Кто-то подъезжал, кто-то отбывал по делам безотлагательной государственной надобности. То и дело мерцали милицейские маяки. Казенным галопом пробегали отягощенные дорогостоящими портфелями чиновники всех мастей и прочие слуги народа с лицами раскрасневшимися то ли от мороза, то ли от служебного рвения. Я остановился, включил аварийную сигнализацию и собрался было выскочить. Всех дел на 30 секунд. Но сзади подкатил, визжа тормозами, очередной кортеж из двух огромных сверкающих самоходок. Хрипло взревели специальные электрические фанфары, коими разрешаются оборудовать только экипажи высокопоставленных сановников, и усиленный мегафонами голос потребовал от меня очистить поляну. Подбежали мордовороты в униформе, с возмутившей меня грубостью застучали в мои стекла, забарабанили по крыше, замахали руками. «Отваливай, освободи проезд, не мешай начальникам руководить страной!» Уважая крупных чиновников и где-то хорошо понимая всю важность их деятельности, я, однако, терпеть не мог их челядь. Холопов, бодигардов и опричников всех мастей. Выпрыгнув на мороз, я сильно толкнул ближайшего урода основанием ладони в грудь. Не ожидая отпора, тот поскользнулся на накатанном снегу и упал. «Вообще, я очень не люблю, когда трогают мою машину». Электронные сигналы продолжали оглушительно хрипеть. Широкие двери ближайшей ко мне самоходки распахнулись, и вылезли двое. в дорогих костюмах, дешевых рубахах, бездарных галстуках и ультракоротких ефрейторских стрижках. Общая масса тел не менее 200 килограммов. Квадратные сытые лица выражали азарт. Я загрустил. Массивные, изо ртов шел сизый пар, придвинулись. Вдруг один обнажил ствол и сунул вороненый металл мне в лицо. «Вали отсюда нахрен, придурок!» выкрикнул он басом, тыча теплым железом мою щеку. «Иначе порешу нахрен! Даю 10 секунд, чтоб исчез нахрен! И чтоб я тебя здесь больше нахрен никогда нахрен не видел! Пошел ты в жопу!» Заорал я в ответ и нажал телом, а потным носом, резко двинувшись, оттолкнул пахнущее маслом огнестрельное дуло. «Ты пальбу откроешь! В центре города!» Первый оторопел, но второй, очевидно, более хладнокровный, шумно вдохнул и со скучным выражением лица ударил меня кулаком в левую скулу. «Правша!» — подумал я и упал. «Чрезвычайно крепкие руки, сильные!» Не натренированной, не в спортзалах наработанной, но бычьей, природной, от рождения силой, ухватили меня за ворот, рывком подняли с ледяного асфальта, утвердили вертикально, и тут же я был с короткого замаха награжден оглушительной полновесной затрещиной. И этот правша, подумал я, и опять упал. «Не убей его», — деловито посоветовал второй первому. «Слышь!» — позвал меня первый, нависая сверху лоснящейся лакейской мордой. «Давай, поднимайся, садись в руля и отваливай, иначе изуродуем. Давай, щенок, вставай! Приди в себя, исчезни! Тебе сказали, убери свою телегу, значит, убери!» Вдруг я услышал знакомый высокий голос. «Прекратить!» Из второй самоходки, вальяжно, но вместе с тем почти торопливо, извлек себя некто упитанный и гладкий, в изящнейших очочках удачно продавшегося интеллектуала, в идеально пошитом, немного слишком легком для нынешних морозов номенклатурном пальто, в шелковом кашне и отменных крокодиловых ботиночках. «Андрей», — произнес он, — «это ты?»